Глава 39. «Тай!» — окликаю своего жениха, который с головой погружен в чтение. Кажется, на этот раз он выбрал «Над пропастью во ржи». Тайлер роняет квадратный томик на колени и смотрит на меня, чуть приподняв брови. «Тебе никогда не приходило в голову заявить свои права на наследство? Я имею в виду, твой отец был обеспеченным человеком». Помимо дома Форест-Хиллз, Грег имел внушительный счет в банке и недвижимость в Италии. Я очень рассчитываю, что Тайлер не будет шокирован тем, что мы с отцом провели собственное расследование на предмет материального состояния семьи Нортон и не сочтет меня меркантильной из-за того, что я коснулась этой темы. Единственное, что заставило меня завести этот непростой разговор, жажда справедливости. То, что Глория и ее бездушный терминатор не только находятся на свободе, но и безнаказанно пользуются имуществом супруга, в чьей смерти они оба повинны, не дает мне спокойно жить и дышать. «Мне не нужны эти деньги. У меня достаточно своих», — равнодушно произносит Тайлер, не давая ни малейшего шанса усомниться в том, что он говорит абсолютно искренне. Это не пустые слова, не беспечная расточительность и не праздная гордыня. Он и правда переступил через свое прошлое и не хочет иметь с ним ничего общего. Исходящее от него тепло и спокойствие магнитом манят через всю гостиную. Я повинуюсь им и приземляюсь рядом с ним на диван. Мне не дает покоя то, что ты, возможно, единственный законный наследник своего отца, потому что Итан, я с секунду раздумываю над тем, правильно ли будет произнести эти слова, и твердо заканчиваю. Я встречалась с вашей домработницей, Эсперансой, и она считает, что Итан не является биологическим сыном Грега Нортона. Как и предполагалось, Тайлер не выказывает ни малейшего удивления при упоминании о том, что я навестила словоохотливую мексиканку, и спокойно кивает. «Я это знаю. Знаешь, что Итан тебе не брат? От удивления я даже слегка подпрыгиваю. Итан часто называл Тайлера ублюдком, намекая на его незаконно рожденность, а он молча все сносил, ни разу не бросив ему в лицо это знание. Но тогда почему? Как же ты никогда, я и Итан, услышали правду, когда отец и Глория ругались в кабинете. Итан закрылся у себя в комнате и не выходил оттуда сутки. Он плакал. Я вглядываюсь в лицо Тайлера, пытаясь понять, правильно ли я все поняла. Он сочувствует Итану. Несмотря на боль, унижение детства и все, что ему пришлось вынести, он нашел в себе мужество сопереживать. Сколько вам тогда было? Мне чуть меньше 5, а Итану 13. Он после этого стал задирать тебя. Думаю, это послужило причиной. Он очень любил отца. И пусть жалость совсем не то, что я должна испытывать к человеку, изнасиловавшему меня, чувство, которое сейчас наполняет мою грудную клетку, отдаленно его напоминает. Поступкам Итана нет оправдания, но сейчас я, по крайней мере, знаю, что послужило пусковым механизмом. Что бы чувствовала я, узнай в 13 лет, что не являюсь дочерью своего отца, которого тоже безумно люблю. Как это отразилось бы на моей дальнейшей жизни? Скорее всего, породило бы массу комплексов и невольное сравнивание с отношением родителей к Дженни. Нет, о таком даже думать неприятно. Я откидываю голову Тайлеру на плечо и закрываю глаза. Может быть, он прав, и нужно переступить через прошлое, оставив все разрушительные эмоции позади и жить настоящим. Ведь в настоящем у нас есть все: любящая семья, мы друг у друга и возможности добиваться поставленных целей. Быть может, пропустишь сегодняшнюю тренировку и поедем в твое любимое место к океану. Что скажешь?» «На этот день у меня были другие планы». «Вот как?» От возбуждения я сажусь прямо и заглядываю ему в глаза. «И что же это?» «Мы с тобой поедем кое-что посмотреть. Через 2 часа внедорожник Тейлера привозит нас в уютный частный сектор с аккуратно подстриженными газонами, обрамляющими узкие асфальтные дорожки и заборами, из-за которых проглядывают небольшие дома, перекликающиеся разнообразием архитектурного стиля от замковых кирпичных построек с остроконечными крышами до приземистых прямоугольных коробок в стиле минимализма. Мы останавливаемся возле обочины за припаркованным ретро-седаном и выходим на улицу. В воздухе царит расслабленная тишина, так что я даже слышу, о чем переговаривается парочка подростков, неспешно дефилирующих по противоположной аллее с рожками мороженого в руках. «Так зачем мы сюда приехали?» С любопытством смотрю на Тайлера, потому что если мы здесь, значит, не просто так. Догадка вьется в голове тонкой спиралью, но я не хочу преждевременно поддаваться ей, потому что происходящее уж слишком сказочно. «Идем». Тайлер обхватывает мою ладонь и тянет в сторону причудливой ограды, возле которой нас ожидает женщина лет 45, одетая в неброский деловой костюм. Мистер Нортон здоровается кивком головы и переводит взгляд на меня. «Я Элисон Хадсон, а вы, должно быть, миссис Нортон. И пусть на моем пальце еще нет обручального кольца, я, не раздумывая, киваю, потому что мне безумно нравится, как это звучит. Миссис Рика Нортон. Непроизвольно сжимаю руку Тайлера и чувствую тепло его улыбки на своей щеке. Ему тоже нравится. Женщина беззвучно отпирает замок металлических ворот и впускает нас внутрь. Мы следуем за ней по вымощенной брусчаткой дорожке к небольшому двухэтажному дому с треугольной черепичной крышей, чей красный кирпичный фасад украшают широкие окна с окантовкой темно-шоколадных рам и такого же цвета гаражными воротами. Я замедляю шаг, позволяя женщине уйти вперед, и заставляю Тайлера посмотреть на себя. «Тай, это то, о чем я думаю?» Он смотрит с улыбкой во взгляде и отпускает очередную шутку. «За время нашего знакомства ты проявила себя очень сообразительной, Рика, поэтому, скорее всего, так и есть. И прежде чем я успеваю вылить весь шквал вопросов, вращающихся на языке, агент по недвижимости, а теперь я уверена, что именно этим Элисон Хадсон и зарабатывает себе на жизнь, окликает нас. Пройдемте, держась за руки, мы минуем приоткрытую дверь черненного массива и входим внутрь. Я никогда не перестану удивляться, как Тайлеру, который знает меня относительно недолго, удается настолько тонко чувствовать и предвосхищать все мои потребности и фантазии. Потому что едва я переступаю порог, понимаю, что очутилась дома. Интерьер, открывшийся моему взору, не имеет ничего общего с тяжеловесностью особняка Форест-Хиллз, с его давящей роскошью. В этом доме все намного проще. Светлые паркетные полы, которые даже визуально выглядят теплыми, высокие белые потолки и кремовые стены, отражающие солнечные лучи, сочащиеся через просторные окна. Мебели совсем нет, но это даже к лучшему, потому что мое воображение само мгновенно доигрывает нужные детали нашей с Тайлером будущей счастливой жизни. Картины на стенах, большой ковер, который я недавно присмотрела в Мейсис, стеллаж, заполненный цветными корешками книг и серебром канделябров, и льняной диван с пухлыми подушками. Да, это определенно тот самый дом, где я бы хотела жить. Из моего мечтательного полета фантазий меня возвращает голос Элисон Хадсон, и, судя по торжествующей улыбке, От нее не укрылся восторг, написанный у меня на лице. «Что скажете, миссис Нортон?» В поисках ответа я смотрю на Тайлера, не решаясь произнести вслух, что этот дом нравится мне настолько, что я наперед представила всю свою жизнь в нем, потому что не уверена, что он нам по карману. И пусть это не Форест Хиллс Гарден с его семизначными ценами на недвижимость, но район однозначно не из дешевых, и покупка этого дома — серьезная трата для молодой пары вроде нас. «Я могу себе это позволить, Рика», — твердо произносит Тайлер, глядя мне в глаза. «Слово за тобой». Я медлю всего секунду, прежде чем взвизгнуть и повиснуть у него на шее, позволяя себе слабость быть восторженной женщиной, перед которой разворачивается самая желанная сказка. Мне безумно нравится Тай. Захлебываясь нагоняющими друг друга словами, шепчу ему в ухо. «Не знаю, как тебе это удается, но я представила все наше будущее здесь, и оно прекрасно». Тайлер сжимает мою талию крепче и мягко потирается подбородком о висок. Мозг все еще продолжает фонтанировать кадрами нашего уютного семейного быта, когда он негромко произносит: «Мы его берем». «Тай, ну почему ты вообще задумался о покупке дома?» — спрашиваю, когда мы вновь оказываемся на улице. Я все еще не в силах поверить в то, что вот так просто. Каких-то полчаса назад мы выбрали наше будущее семейное жилье. Так ты жила в Бостоне, и я подумал, что тебе захочется свой дом. И пока мое сердце в очередной раз тает от проявленной им заботы, Тайлер добавляет: «К тому же этот район больше подходит для детей». «Ты хочешь детей?» Мой голос взлетает и стремительно летит вниз в сопровождении гулких ударов сердца. И пусть деторождение — вполне естественный план для супружеской пары, впервые услышать от любимого мужчины о том, что он хочет от тебя детей, неописуемо. «Да, хочу. С тобой я хочу всего», —